«Как экзамены?» — спросил Эдвард по дороге в Лапуш. «С историей проблем не было, а вот насчет математики не знаю. Скорее всего, экзамены я завалила». Эдвард засмеялся. «Наверняка ты все сдала, но если хочешь, я подкуплю мистера Варнера, чтобы он поставил тебе 5. Спасибо, конечно, но лучше не надо». Он опять засмеялся и внезапно замолчал. Мы проехали последний поворот и увидели красный автомобиль Джейкоба. Эдвард сосредоточенно нахмурился, остановил машину и вздохнул. «Что случилось?» — спросила я, открывая дверцу. Эдвард покачал головой. «Ничего». Прищуренными глазами он смотрел сквозь ветровое стекло на машину Джейкоба. Этот взгляд мне был уже знаком. «Ты что, прислушиваешься к Джейкобу?» — укорила я. «Трудно не слушать того, кто орет во все горло». «А что он кричит?» — прошептала я. «Я уверен, что он сам тебе скажет», — сухо ответил Эдвард. Я бы выжила из него ответ, но Джейкоб 2 раза нажал на гудок. «Весьма невежливо с его стороны», — прорычал Эдвард. «Такой уж он есть», — вздохнула я и выскочила из машины, пока Джейкоб не натворил чего-нибудь еще. Я помахала Эдварду, прежде чем сесть в машину Джейка. Издали мне показалось, что Эдвард сильно расстроился из-за этих гудков или из-за того, о чем думал Джейкоб. Однако зрение у меня слабовато, и я часто вижу не то, что есть. Мне хотелось, чтобы Эдвард подошел ко мне, чтобы они оба вышли из своих машин и пожали друг другу руки, как друзья, чтобы они были Эдвардом и Джейкобом, а не вампиром и оборотнем. Точно я снова зажала в руках упрямые магниты, пытаясь удержать их вместе и отменить законы природы. Я вздохнула и села в машину Джейкоба. «Привет», — весело сказал Джейкоб, хотя голос прозвучал устало. По дороге в Лапуш Джейк вел машину немного быстрее, чем вожу я, но медленнее, чем Эдвард. Я пристально вглядывалась у Джейка. Он изменился. Заболел, что ли? Веки тяжело падали на глаза, лицо осунулось. Растрепанные волосы торчали во все стороны. «Джейк, с тобой все в порядке?» «Просто устал», — ответил он сквозь зевок. Справившись с приступом зевоты, Джейкоб спросил, «Чем хочешь заняться сегодня?» На секунду я молча уставилась на него. «Давай пока просто посидим у тебя. Похоже, на большее Джейкоб все равно не хватит. На мотоциклах можно потом покататься». «Ладно», — согласился он и снова зевнул. Дома никого не было. Странно. Я привыкла, что Билли всегда дома, словно сама стала его частью. «А где твой отец?» «Пошел к Лиру Отерам. С тех пор, как умер Гарри, он часто там бывает. Сью чувствует себя одиноко». Джейкоб уселся на старом маленьком диванчике и прижался к краю, освобождая место для меня. «А, очень мило с его стороны. Бедная Сью». «Да, у нее проблемы с детьми», — неохотно признался Джейкоб. «Конечно, Сет и Ли наверняка расстроены смертью отца». «Угу», — рассеянно согласился он. Взял пульт и принялся бездумно переключать каналы. Потом зевнул. «Джейк, да что с тобой? Ты как зомби». «Вчера я спал всего 2 часа, позавчера 4», — ответил он. Медленно потянулся так, что хрустнули суставы. Джейк положил левую руку на спинку дивана и откинул голову к стене. «Прямо с ног валюсь от усталости». «А почему ты так мало спишь?» — спросила я. Он скривился. «Никак не договорюсь с Сэмом. Он не доверяет твоим кровососам. Я 2 недели несу 2 вахты, и меня до сих пор никто пальцем не тронул, но Сэм никак не хочет в это поверить. Так что пока заменить меня некому». «Двойные вахты? Потому что ты меня охраняешь?» «Джейк, какие глупости! Тебе нужно спать. Ничего со мной не случится». «Не переживай, все нормально». Его взгляд внезапно прояснился. «А вы еще не выяснили, кто побывал в твоей комнате.